Глава 16. «Признаюсь, этого я не ожидал», — раздался глухой голос некроманта. «Умно! И что дальше? Пафосно пожертвуешь собой?» «Пожертвую, а заодно приберу вас. Отличный план». «Не мы, так другие. Думаешь, я один стремлюсь создать устойчивый разрыв? Очнись, девочка. За столетия жизни в вашем мире мы научились прятаться, заселяться в нужные тела, использовать их силу, средства и власть. Ты себе даже не представляешь, сколько нас. У каждого есть план по началу конца. Чем плох мой?» «Своим наличием». Кровь из раны все текла и текла, собираясь в лужицу у ног. Лорд Гавельгот попытался перехватить мою ладонь, чтобы перевязать, но я не дала, одернув руку. Новые капли разлетелись вокруг, и один из падших не выдержал. Сорвавшись с места, он раскидал одержимых и рванул в нашу сторону. Лорд Гавельгот и некромант ударили одновременно. Лорд бросил в монстра странный изогнутый крис и попал аккурат в пустую глазницу, тогда как некромант ударил столбом черно-зеленого пламени. Крис. Кинжал с волнистой формой клинка. Неоднородная структура материала дает особый узор, который проявляется после протравливания клинка в растворе из мышьяка и сока лайма. Мгновение, и от падшего осталась кучка пепла, в которую упало оружие. «Впечатляет. Значит, этих тварей может уничтожить не только моя кровь, но и одновременное использование разнополярной магии? Как интересно!» Пока я говорила, краем глаза следила за другими существами. Показательное сожжение собрата их взбудоражило, а, возможно, тяга к алым каплям пересиливала покорность, подталкивая искалеченные жизни. В любом случае, смута в рядах врагов была мне только на руку. «Талинар, перебежи девчонке руку, а я пока подготовлю запасной вариант». «И в чем он заключается?» «Ну, раз она решила героически умереть, поможем ей в этом». В голосе некроманта отчетливо слышалась насмешка. «Смерть на жертвенном алтаре! Чем не героизм?» «Некромант!» – зло начал лорд Гавельгот, но был прерван взмахом руки. «Потом я ее воскрешу. Будет даже лучше, чем живая. Послушная, тихая, безотказная. Идеальная женщина. Она нужна мне такая, какая есть. Воспитанием жены я займусь сам». «Начинай!» – уже без тени веселья ответил его компаньон. «Так или иначе, но мы сделаем брешь. В каком виде будет девчонка, меня уже мало интересует. У тебя 5 минут, чтобы ее уговорить». С этими словами он плотнее укутался в черный плащ и ушел вглубь зала, скрываясь в одном из проходов, а я хмуро посмотрела на лорда. «Ну и что ты творишь, кошка? Зачем нарываешься?» «Я пытаюсь спасти этот мир и тех, кто мне дорог. Неужели вы не понимаете, к чему приведет брешь? Мы станем рабами демонов и других тварей, что полезут к нам из межмирья». «Думаешь, демонам есть до нас дело? Они просто хотят жить, как и мы». «Неужели? Именно поэтому они развязали кровавую войну, которая уничтожила миллионы?» Голова кружилась, ноги от слабости подрагивали, но я оказалась способна на сарказм. «А ты уверена, что все было именно так?» «Достаточно открыть любую летопись». «Достаточно создать любую летопись, изложить в ней нужные факты и выдать за действительность. Правду знают лишь те, кто был свидетелем той войны. И поверь, они тщательно берегут ее от посторонних». «А вы, выходит, общались со свидетелями?» «У меня есть более достоверные источники, поэтому я не боюсь открытия бреши. И расскажу тебе, кошка. Ты ведь слышала, что наш мир не единственный? Десятки миров соединены между собой корнями древа мира, растущего в Ивентаале. Вижу, ты не веришь, да и мало кто поверил бы, ведь власть имущие сделали все, чтобы скрыть правду». «Зачем им скрывать такое?» «Чтобы мы не узнали о возможности путешествия в другие миры. Но об этом мы поговорим в другой раз. А пока вернемся к демонам. Они пришли в наш мир в поисках спасения. Делегация прибыла с дарами и готова была принести клятву верности, лишь бы им позволили остаться жить здесь. Но Квингент уже был опутан паутиной лжи и не доверял первой десятке. Демоны-отступники, просочившиеся в наш мир, втерлись в доверие к ведьмам, а те, в свою очередь, повлияли на остальных. В итоге просящим было отказано в помощи. Причем в очень жестокой форме. В брешь между мирами отправили головы всех 10 послов, включая старшего сына правящего. Тогда-то и случился великий разлом. По этой легенде получается, что все демоны – добрые и милые создания, а мы – жалкие и бесчестные люди. Некоторые людишки действительно бесчестны. Уж вам ли, королю преступного мира, не знать этого? Усмехнулась я, но это был скорее истерический смех. Демоны делают из нас послушных марионеток, строят козни, убивают, а сейчас собираются устроить новую резню. Мне мало верится, что эти твари приходили с миром. Однако так и было, кошка. Когда все закончится, я достану для тебя книгу летописей, самый древний фолиант, в котором хранится история Древа Мира. Как вы сказали, историю можно создать, переписать или неправильно донести. Книга летописей не зависит от простых смертных. Все значимые свершившиеся события отражаются на ее листах под действием древней магии. Почему же тогда вы не покажете эту книгу миру, чтобы каждый узнал настоящую историю? Как я уже говорил, я достану ее для тебя, когда все закончится. А ты уже сама решишь, что с ней делать и как использовать. Не думаю, что доживу до этого знаменательного события. Усмехнулась я и покачнулась от слабости. «Марианна, ты должна открыть брешь и избавиться от силы. Некромант в любом случае добьется своего, а я бы не хотел, чтобы ты пострадала». «Лорд Гавельгот, речь идет о жизнях миллионов. Я не возьму на себя такой грех, так что у вас два варианта. Либо помочь мне сбежать и избавиться от силы, либо отвести на верную смерть. Помогать добровольно, я отказываюсь». Мужчина замолчал, внимательно меня разглядывая. Я сильно сомневалась, что он действительно поможет. Симпатия к кошке явно уступала. Интересно, чему? Чем некромант соблазнил могущественного лорда Северных земель? Вряд ли только мной, иначе не угрожал бы так открыто. Что он пообещал вам в обмен на помощь? Жизнь близкого человека. Как видишь, мы с тобой похожи в стремлении спасти тех, кого любим. Он держит кого-то в плену? Не он. Сущности куда более могущественные и коварные, с которыми не справится ни один живой человек. А поподробнее? Моя мать родилась и выросла в степях метелей, но всегда ненавидела холод. Она мечтала посмотреть весь мир, но... Но как только пыталась пересечь границу, жизнь покидала ее? Да, кивнул лорд и замер, словно пораженный невероятной мыслью. Я искал тебя только в степи метелей, уверенный, что ты не сможешь миновать границу. Но ты была за сотни километров от нее, а значит, нашла способ. Как ты это сделала? Я расскажу и даже помогу вам вытащить мать. Но сначала помогите мне. Мне нужны гарантии, кошка. Некромант... Кто он в сравнении с богами? Что он может им сделать? А вот у меня сейчас есть и силы, и возможность помочь. А заодно вытащите мою маму. Как же ты собралась это сделать? С помощью кинжала жизни. Я обрежу все ниточки, которые связывали наших матерей с северными богами. Любопытно, почему ледяной магией опутаны только женщины? Предлагаю подумать над этим вопросом в другой раз и в более приятной обстановке. Значит, думаешь, что сможешь срезать нити кинжалом? Уверена. И я с этим точно справлюсь, в отличие от вашего компаньона. Помогите мне выбраться и слить силу в накопитель, и мы вместе отправимся в степи метелей. «Хорошая попытка!» – прозвучало за спиной. «Но бессмысленная!» Внезапные слова ударили по нервам, словно молот. Я дернулась и, не устояв от слабости, упала на колени. «Этот замок кишит демонами и миньонами!» – продолжил некромант. «Вам не уйти!» Стоило попытаться. Я прикрыла глаза, стараясь унять головокружение. «На алтарь ее!» Ко мне тут же подбежали одержимые и схватили за руки. Ожидая чего-то такого, я резко вскочила, вырываясь из захвата. Одного полоснула по лицу кинжалом жизни, все еще удерживаемым в руке. Другого отбросила ударом ноги в грудь. Хотела приложить и третьего, но в этот момент меня ударили по затылку. Мир не померк, но начал расплываться перед глазами. «Ты что творишь?» прорычал лорд Гавельгот, подхватывая меня на руки. «Не волнуйся, убивать не собираюсь. Пока». «Некромант! Я дал тебе время на разговоры. Теперь будет по-моему». «Мне не нужен мертвец в постели». «Это был сарказм. Я всего лишь пущу ей немного крови и заберу переработанную энергию. Этого хватит, чтобы напитать кинжал жизни и разрезать пространство. Потом заберешь свою девку, подлечишь и делай, что хочешь. Все, неси ее, время. Меня действительно понесли. Я не знала, куда, и даже не могла запомнить дорогу. Все было нечетким, странным. Попытка сфокусироваться приводила к боли, дорези в глазах, отдающей пульсации в затылок. Я глухо застонала, когда меня положили на холодную твердую поверхность. «Скоро все закончится», – произнес негромко Тлинар, убирая с моего лица волосы. «Пожалуйста», – прошептала я тихо, вложив в это слово обуревающие чувства. «Как только некромант извлечет энергию, я заберу тебя отсюда. Потерпи немного». Я не хотела терпеть. Бежать, драться, но все, что могла, это молча корчиться на алтаре. Бурлящая магия словно разрывала изнутри. Попытка поймать нити силы не увенчалась успехом. Я была всесильна и беспомощна одновременно. «Пора!» – торжественно произнес некромант и вырвал из моих ослабевших рук кинжал жизни. «Но как?» – невольно прохрипела я. «Ведь хранительница говорила, что даже не каждая ведьма способна его взять». «Удивлена?» – донесся язвительный смех из-под темного капюшона. «А ведь это ты виновата. Подходящая кровь плюс парочка запрещенных заклинаний и дезориентированный артефакт позволяет себя касаться». Некромант встал в изголовье алтаря, и по помещению полетели незнакомые слова, царапая слух гортанным выговором. Попытка призвать магию провалилась в зародыше. Я пыталась, чувствовала силу, но не могла ее направить. Слишком много, слишком сильно. А затем я получила очередной удар. Сначала почувствовала лишь толчок и не могла понять, почему стало тяжелее дышать, а в глазах потемнело. Боль пришла секундами позже, мгновенно расползаясь по груди и дальше, по всему телу, сжимая в узел и выворачивая одновременно. Хотелось закричать, но я не могла сделать вдох. Все чувства стерлись, и я осталась абсолютно одна в этой агонии. Все, чего мне сейчас хотелось, это оказаться рядом с родными и близкими. Сильно-сильно хотелось, до отчаянного крика и горячих слез. «Нет! Держи ее! Марианна, не смей!» Я не знала, о чем говорили эти голоса, да и не хотела знать. Меня накрывала непроглядная темнота обиды. Несправедливо, что все получилось вот так. Я столько времени и труда вложила, чтобы стать сильной, чтобы постоять за себя и спасти окружающих. Но вышло так, что я оказалась абсолютно беспомощной. И сколько бы во мне ни было сил, я не могла ими воспользоваться. Здесь и сейчас я осознала, насколько была самоуверенна. Сначала из-за тренировок и навыков, перенятых от дяди. Затем из-за пробудившейся магии и знаний кормилицы. Позже в копилку самоуверенности добавились новые возможности моей крови и спящая магия Мариинки. Но все оказалось таким пустым, таким бесполезным, когда я столкнулась с настоящим врагом. Я оказалась бесполезной. Лежа на алтаре с кинжалом жизни в груди, ощущала свою глупость как никогда остро. Только на краю сознания билась надежда, что запасной план сработает. «Мари! О, великие! Мари!» Голос Мария показался последним бредом воспаленного сознания. «Сейчас, сестренка, сейчас все будет хорошо!» «Кинжал!» С трудом прохрипела я и закашлялась, отхлынувшей в рот соленой крови. «Молчи, потом все расскажешь!» Но я не хотела молчать. Из последних сил обхватила рукоять артефакта и попыталась вытащить. Боялась, что не успею сказать самое важное, как освободить маму из ледяного плена. Но накрывшее сонное заклинание поспособствовало молчаливости. Последнее, что я увидела, было бледное лицо Айяра. «Надо придумать менее экстремальный способ переноса», – пробурчал близнец, сидя у меня в ногах и недовольно хмурясь. «Для этого нам нужно освоить портальную магию». «Есть у меня идеи, кого можно попросить о помощи. Ты пей, не отвлекайся». «Не могу. Отвратительное пойло. Руки бы оторвала мастеру, который его готовил». «Моркант будет польщен твоей оценкой». «Так это делал Мор? Интересно, он меня лечит или решил отправить к Хасар? Гадость!» «Зато действенная. Энергетическая структура начала постепенно восстанавливаться». «И магия тоже». Я улыбнулась и посмотрела в окно на бескрайнее синее море. «Скорее бы уже». «Марианна, ты 3 дня была без сознания. И какие это были дни? С друзьями с твоими познакомился. Они у тебя отличные. А вот жених какой-то нервный». «Кстати, об этом, а как?» «Вот у них и спросишь. Точнее, у него. Сидит ведь под дверью, караулит. Думаешь, я просто так через тайный ход пробирался?» «А...» «Лекарь сказал, тебе нужен покой. Вот он его и стережет. Так что ты давай уже, заканчивай болеть и утихомирь своего Даргарица. Кстати, ты в курсе, кто он?» «Даргариц!» Я рассмеялась, но тут же застонала от пронзившей грудь боли. «Тш, не делай резких движений!» Брат положил ладонь мне на солнечное сплетение, и боль утихла. «А еще он преподаватель Академии и немножко длань Ордена», – закончила я ответ. «Он наследник Шесара третьего правящего дома Даргамена. В общем, целый принц. Так что папа не сильно против вашего союза. Лет так через 20». «А...» Как-то не вышло у меня выдать что-то более осмысленное. «Но я тебе ничего не говорил. Так, кажется, я пошел, иначе сейчас меня будут бить». Только близнец добежал до тайного хода, как дверь в спальню приоткрылась, и в неярком свете я увидела осунувшегося Аяра. Поманив его рукой, я отставила кружку с недопитым отваром и несмело улыбнулась. «Привет!» «Привет!» – произнес куратор, опускаясь на край кровати. «Как ты?» «Хочу на свободу и жажду активности». «Мне уже страшно», – хмыкнул Аяр и поймал мою руку. Поцеловав, он прижал ее к щеке. «Стоит лишь на мгновение оставить одну, и ты уже либо возглавляешь приключения, либо влипаешь в них. Надо с этим что-то делать, ваше высочество». «У вас есть идеи, ваше высочество?» – передразнила я. «Уже доложили», – нежно улыбнулся он. «А идеи? Позволь быть все время рядом». «Все будет зависеть от твоего ответа. Зачем, Аяр?» «Что именно?» «Зачем ты стер мне память? Тогда, в лесу, после нападения Харкина. Ведь между нами ничего не было». «Между нами был твой страх, Раяна. Вернее, Марианна», — хмыкнул Даргариец, снова целуя пальцы. «Не было. По крайней мере, не в отношении тебя. Мне было страшно от своей реакции на происходящее, от неожиданных чувств, но не от случившегося. А ты даже не дал мне объяснить». Кажется, мои слова сильно удивили куратора. Застыв, он немигающим взглядом смотрел на меня, явно ожидая подвоха. Но его не было. Я действительно испугалась не его, а себя. Эта недосказанность и его поступок спровоцировали ряд событий, о которых мне бы хотелось забыть. Но, увы, я уже не могла и не имела права. «Почему для тебя так важен мой страх, точнее, его отсутствие?» «Даргарийцы чувствуют эмоции. Каждый день, каждую минуту я ощущал сотни отголосков чужих чувств и переживаний. Со временем научился их блокировать и использовать для дела, но для этого нужен постоянный контроль. Рядом с тобой я его теряю и не уверен, что когда-нибудь смогу вернуть. Именно поэтому для меня так важны чувства любимой девушки. Я не хотел начинать наши отношения со страха, поэтому пошел на крайние меры и подкорректировал твою память. Со временем воспоминания вернулись бы, и к тому моменту я планировал целиком и полностью завладеть твоим вниманием». «Так это был многоступенчатый план по моему обольщению?» «Каюсь, принцесса, виновен. Надеюсь, вы простите меня?» «Для этого мне нужен подвиг с вашей стороны». Например?» «Хочу прогуляться. Не могу сидеть в четырех стенах». «Давай я для начала позову лекаря для осмотра. Все-таки ты почти умерла». При этих словах глаза Аяра сверкнули фиолетовым, а на лице заиграли желваки. Кажется, я примерно понимала, о чем он думал. Собирался мстить некроманту и лорду Гавильготу. Честно говоря, я была не против. «Марий сказал, что вместе с тобой во дворец пришла моя команда. А как вы узнали, где я?» «Тетя Зю помогла. Она отследила путь пуговки, но не смогла к ней переместиться. Тогда мы через портал добрались до ближайшей точки. А затем уже на ездовых отправились искать тебя. Не ожидал, что появлюсь в такой момент. Ты очень напугала меня, Рая... Мари». «Надеюсь, что в последний раз, но это не точно». «Обсудим», – улыбнулся Даргариец, а затем, поднимаясь, нежно поцеловал меня в лоб. «Сейчас позову лекаря и твоего отца». «Спасибо», – прошептала я с благодарностью и откинулась на подушке. Как только дверь закрылась, нахмурилась и посмотрела в угол комнаты. Появились смутные подозрения. «И давно вы там?» «Достаточно», – усмехнулись в ответ. «И для чего?» «Охранял, ведьмочка». «Плоховато охраняете», – передразнила я и по-детски показала язык. «Меня постоянно похищают». «Да уж, тебя действительно нельзя оставлять без присмотра. Ты так и норовишь подставиться под удар». «В этом есть и ваша вина, Люциан. Вы могли промолчать про корректировку памяти, но вместо этого преподнесли чужой поступок как предательство. Для чего?» «Уже не имеет значения». Отчего-то в голосе некроманта мне послышалась горечь. «Я сделал все, что от меня требовалось. Теперь ты в безопасности, а мой долг перед Искарой погашен». «Значит, на этом мы с вами прощаемся?» «Будешь скучать, ведьмочка?» «Не уверена, но я благодарна за помощь». Губы сами растянулись в улыбке, а в голове всплыли наши приключения. «Люциан, я теперь знаю, кто скрывается под личиной хаты Ксихара. Нужно сообщить в Орден». «Насколько я знаю, они уже в курсе. Лорда Гавильгота разыскивают, а его родовой замок взят под наблюдение. Служители Некро тоже помогут с поиском». «Кстати, будьте осторожны с братством. Я так и не смогла рассмотреть лицо некроманта, но он очень силен и имеет поддержку во многих кругах». «Спасибо за совет, принцесса. Знаю, что бесполезно просить, но все же. Постарайся не лезть в дела одержимых и Ордена. Эта война не пощадит никого». «Знаю. Берегите себя». Ответом мне была тишина. Люциан ушел, оставляя после себя чувство недосказанности и странную горечь. Жаль, что нам не удалось стать друзьями, но, может, оно и к лучшему. Будущее все расставит по местам. После визита лекаря и служанок мне таки разрешили покинуть спальню. При поддержке Аяра я добралась до малого зала, где уже ждали отец, брат, друзья, а еще клевер с пуговкой. Наобнимавшись с ребятами и выслушав массу недовольных нотаций, я принялась рассказывать обо всем, что узнала. Информация не порадовала никого. «Я найду этого мерзавца и вырву ему сердце», — хрипло произнес Марий, сжимая руки в кулаки. «Кого именно?» — хмыкнул Мор, откидываясь на спинку стула. «И да, становись в очередь». «У меня фора в связи с близкородственными связями», — буркнул мой близнец. «Сейчас важнее другое». Оборвала я парней и посмотрела на короля Маринара. «Отец, я знаю, как разорвать связь мамы с северными богами». «Что?» Выдохнул он и мгновенно оказался рядом, опускаясь передо мной на колени. «Кинжал жизни. Он напитался энергией и моей крови. У нас примерно неделя, чтобы провести нужный ритуал и забрать маму». «Ты еще слаба». «Я успею восстановиться. Морканд поможет». Все присутствующие повернулись к некроцелителю, и тот медленно кивнул, одарив меня весьма красноречивым взглядом. Дальше началось обсуждение деталей и согласование действующей группы. Как-то так получилось, что в мой родовой замок ехать решили все присутствующие, за исключением клевера, который тоже порывался, но вовремя вспомнил о порученной ему пуговке. Посовещавшись, назначили дату вылазки. Добираться решили не на крылатых алорах и даже не через портал, а на водяном змее. Что это за зверь такой, я не знала, но сразу захотелось посмотреть. После вкусного обеда друзья и брат утащили меня на берег моря, нежиться под теплыми лучами солнца. А Аяр и отец закрылись в кабинете. Это слегка нервировало, и не без причины. Ну а вдруг меня без меня замуж выдадут? Хотя мне вроде как обещали, что не раньше, чем через 20 лет, но кто их знает, этих носителей голубых и черных кровей? «Да уж, Раяна, заставила ты нас понервничать», выразил общую мысль Влад, рисуя на песке чудаковатые символы. «Точнее, Марианна». «Называй, как привык. Мне нравятся оба имени. Простите, ребята, я не знала, что все так обернется». «Никто не знал, поэтому прекрати перед ними извиняться», пробасил Олан, недовольно зыркнув на друзей. «Главное, что с тобой все в порядке». «Ты лучше расскажи, когда успела стать невестой нашего куратора», хмыкнул Морканд, и другие вопросы тут же были забыты. «Я не его невеста». «Больше чем уверен, что в данный момент этот вопрос как раз решается», протянул Марий и перевернулся на бок, подпирая голову рукой. «Мне тоже интересно, кстати». «Ребят, я не знаю, что сказать, честно. Мы вместе путешествовали, и оно получилось как-то само». «Ой, ладно, там с самого начала все было ясно», неожиданно поддержал меня чернокнижник. «Вы же помните, как он на нее смотрел. А потом еще этот запрет для остальных парней. Я уже тогда заподозрил, что между ними что-то есть». «Ну да, ну да», – весьма ехидно прокомментировал Морканд, заработав тем самым тычок от Влада и хмурый взгляд от меня. «Может, уже сменим тему? Тем более есть более насущные проблемы. Например, призрак. Мы выяснили, что в падшего его превратил одержимый отец. Но как теперь освободить душу парня?» «Боюсь, что никак», – вздохнул Мор. «У него два варианта – ждать отмщения, либо быть развоплощенным. Что-то мне подсказывает, что его не устроят оба варианта». «Неужели ему никак нельзя помочь?» «Есть один способ», – произнес вмиг посмурневший Влад, садясь ровнее. «Можно заточить чужую душу, таким образом на некоторое время погружая ее в сон». «Что для этого нужно?» «Специальный кристалл. После небольшого обряда душа погружается в стазис, и ею можно управлять». После слов Влада перед глазами всплыла картинка, как госпожа изгоняющая произносит незнакомые слова над одержимым ребенком, а затем ловит вырвавшееся облачко в кристалл. Так неужели это и есть тот самый обряд, о котором говорил друг? «Влад, а чернокнижники работают с орденом?» «Нет», – резко дернул головой парень, отворачиваясь. «Сейчас уже нет». Когда-то давно, очень-очень давно. Но затем один из чернокнижников оступился, и все мы попали в немилость с тех пор. Что он сделал? Полюбил демоницу, настоящую, огненную. Став заложником своих чувств, он беспрекословно исполнял все ее приказы. Погибло много людей. С тех пор нас не очень любят. Я бы даже сказал, ненавидят. «Зато тебя любим мы», – не согласилась я, уже жалея, что вообще подняла эту тему. «О, да! Мое сердце навсегда принадлежит тебе!» – пропел Морканд, за что опять получил тычок в бок под дружный смех ребят. «Прошлое должно оставаться в прошлом», – философски изрек Марий, глядя на спокойную синюю гладь. «Никто из нас не должен нести бремя поступков предков». «Главное, чтобы все это понимали», – качнул головой Олан. «Однажды поймут», – улыбнулась я и растянулась на песке. «Однажды все в этом мире будет хорошо. Закроются бреши, исчезнут демоны, канут одержимые. Наш мир снова станет чудесным местом, наполненным магией, волшебством и верой». «Мечтаешь?» – улыбнулся мой близнец. «Обещаю».